Глава третья. Диана Акименко. Если бы не медвежонок, то я бы, скорее всего, так и лежала на полу спальни, обливаясь слезами. Не в силах встать и не видя смысла этого делать. Зачем? Если моя жизнь разрушена. Зачем, если всего того, чем я жила 5 лет, больше нет? Мне казалось, что и меня самой больше нет. Что я умерла прямо на пороге спальни в тот момент, когда узнала, что 2 самых близких мне людей предали меня. Но у меня сын. Маленький мальчик, мой малыш, которому я нужна. Единственный на всем белом свете, по сути, кому я по-настоящему нужна, как оказалось. И ради него я должна как-то продолжать существовать. А потому я встала на ноги, прошла в ванную комнату умыться, но поняла, что мне противно прикасаться. К выключателю дверной ручки, к кранам горячей и холодной воды. Мысль о том, что их касалась она, моя лучшая подруга, любовница моего мужа, вызывала тошноту, годливость, омерзение. Я поняла, что мне даже воздух здесь, в этой квартире, стал душным и зловонным. Не могла тут оставаться. Такси. Адрес свекрови со свекром. Они оба звонили мне. На телефон несколько пропущенных. Я поняла, что не могу сейчас перезванивать. Разрыдаюсь, снова словлю истерику. А мне доехать надо. Мне надо к сыну. Единственное, чего я хотела, единственное, в чем была уверена, это желание как можно скорее обнять моего мальчика. Вдохнуть его запах. Почувствовать его тепло. «Диана, слава богу, мы места себе не находим!» Воскликнула Любовь Михайловна, открыв мне дверь после сообщения о том, что я приехала, чтоб звонком не разбудить Мишку. Воскликнула и запнулась, разглядев в ярком свете в прихожей мое заплаканное лицо. «Дианочка, что случилось?» «Любовь Михайловна, я приехала, они... Там Витя и моя Милка. Он мне изменяет с ней!» Разрыдалась я. Женщина обняла меня, стала успокаивать. Провела на кухню, усадила за стол. Капель накапала, заставила выпить. «Я не разулась, простите». «Да что ты, неважно. Олег, как же так, а?» Что свекр стоит в дверях, я не заметила. С хмурым видом он прислонился к дверной раме и скрестил руки на груди. «Мало бит был в детстве», – заключил он. «Сюсюкались с ним, вот и вырастили на свою голову позорище». «Да при чем тут это?» – выпалила я. «А ты, Диана, давай, прекращай слезы лить и иди к ребенку. Люб, дай ей таблетку какую-то, пусть уснет. И сама выпей. Уже утро скоро. Надо спать ложиться». «Да как тут спать, Олег?» «А вот так. Брать и спать. А потом утром я разберусь». «Что смотришь, Диана? Никуда Виктор не денется. Я ему мозги на место вставлю. Будете жить, как жили. Все, делайте, что сказано», — сказал Олег Эдуардович и вышел из кухни. Любовь Михайловна дала мне выпить какую-то таблетку, еще раз обняла и отправила спать. Я поцеловала спящего сына в щеку, легла в кровать, но сон не шел. Зато потекли слезы, словно бы сами собой, и их было не остановить. Да я и не собиралась этого делать. Может быть, они сами как-то закончатся, и тогда станет легче? Хоть немного. Это вообще возможно? Я все же задремала. На час, может быть, больше. А разбудил меня проснувшийся медвежонок. Голова была тяжелой, как и веки. Виски пульсировали, искусанные губы пекло. Боль свинцовой плитой давила на грудь, мешая дышать. Но у меня ребенок. Его нельзя пугать. Он не должен видеть маму, рыдающей, разваленной. Я его опора в жизни. Может быть, единственная. Неужели все? Неужели все по-настоящему? Мы расстанемся? Разведемся? Больше не будет наших утр и вечеров? Завтраков, ужинов? Мы не будем сидеть на кухне в нашей квартире втроем? Так легко было воспроизвести в памяти счастливую картинку. Медвежонок в детском стульчике, держа маленькими ручками ложку, кушает кашку и не капризничает. Витя быстро и с аппетитом ест один из традиционных для себя завтраков. омлет из двух яиц с сыром, либо гречневую кашу с мясом, либо овсяную с фруктовым миксом. Все, конечно же, свежеприготовленное. Витя не будет есть вчерашнее, не любит. А я сижу, тоже завтракаю и смотрю на свою маленькую семью и млею от того самого особенного женского счастья. Когда Витя заканчивает завтрак, иду за рубашкой. Витя носит только белые и любит, чтобы они были отглажены и без единой складочки. Надевает только после завтрака, чтобы, не дай бог, не испачкать. Помогаю надеть, пока застегивает, разглаживаю на груди и плечах. Потом достаю из холодильника контейнер с едой и выношу в прихожую. Муж не любит, когда я стою над душой, пока он собирается. Потому так. Провожаю на работу. И все. Теперь можно приниматься за дела. Параллельно присматривая за ребенком. Медвежонок непоседлив, и за ним нужен глаз да глаз. День пролетает в один миг. Заботы о малыше, готовка, стирка, уборка. Витя любит, чтобы в доме было чисто. А медвежонок любит устраивать уютный детский беспорядок снова и снова. Еще переводы. Я подрабатываю немного. Да. Английский язык – такая штука. Забывается без практики. Да и Витя очень экономный, бережливый. Только из кризиса вышел, потому лишних денег нет. Он дает мне их на продукты и кварплату, а все остальное только под запрос и если действительно нужно. Каждый раз, когда его приходится о чем-то просить, я чувствую себя как-то неловко, словно бы могу обойтись без того или иного и зря это делаю. Он очень много работает, ему каждая копейка тяжким трудом дается. Мне как-то легче от того, что я хоть что-то закрываю сама. И в целом я собираюсь возвращаться уже на работу. Медвежонку 3 годика. Хоть как мне не хочется отдавать его в садик, это неизбежно. Ему нужно становиться самостоятельным, побольше общаться с другими детками. Так что все планы, все, чем я жила, рухнуло, как карточный домик. Ты сейчас же дашь отворот-поворот своей шалашовке. Понятно. А жена твоя с ребенком пока у нас останется на несколько дней. Чтобы вы успокоились. А в субботу приедешь, заберешь их и отвезешь домой. Услышала я голос Олега Эдуардовича из кухни. Отшатнулась. С медвежонком на руках сбежала обратно в спальню. Не могу видеть Витю. Просто не выдержу. Хоть через неделю, а хоть через год. Из глаз снова покатились слезы. Сделав рваный вздох, я торопливо вытерла их, чтобы не пугать ребенка. Но горячая влага выступила вновь. Решив попросить Людмилу Михайловну покормить медвежонка, чтобы я могла принять душ и немного успокоиться, я вышла из спальни. «Это так просто? Взять и простить? Такое?» «Просто, не просто. А какой выход? Расходиться? Чтобы ребенок без отца рос, в неполной семье и дурачком вырос? Ничего. Взрослые люди сами разберутся. Знаешь ли, Витя, конечно, дал жару. Но муж и жена одна сатана. От хороших жен не гуляют». «Что ты такое говоришь, Олег?» «Говорю, как есть, Люба. Мы с тобой почти 40 лет живем. И я ни разу, ни на одну бабу даже не смотрел. Потому что у меня такая мудрая женщина. Достойная». «Дианочка замечательная. И я не позволю тебе оскорблять ее и оправдывать ужасный поступок». «Повторяю. Я Виктора не оправдываю, но и Диане стоит задуматься, почему так вышло. Я решил, что она до следующих выходных здесь поживет. Пусть остынут немного оба, а потом домой едут и налаживают отношения. Ничего, перемелется, мука будет». «А если нет?» «Без вариантов. Я не позволю, чтобы мой внук вырос дурачком. Либо чтоб его какой-то чужой мужик воспитывал. Это мое последнее слово». От сказанного свекром к горлу подкатили рыдания. Стало так больно и стыдно. Мама тоже говорила, что от хороших жен не гуляют. Такими же словами говорила. И от нее не гулял ни мой покойный папа, ни отчим. С папой они 10 лет прожили, с отчимом уже 22. И оба никогда. А я? Что же я делала не так? Попросив свекровь покормить медвежонка, ушла в ванную. Там душ. Вымыть голову. Все в спринтерском темпе, как привычка, будучи одна дома с ребенком. Как же редко за эти 3 года мне удавалось понежиться под теплыми и упругими струями воды, сделать маску для волос. Не знаю, как женщины в декрете успевают следить за собой, если только у них нет постоянной помощи. Нет, конечно же, я не пренебрегала личной гигиеной и все такое, но редко укладывала волосы, почти не красилась и носила удобную одежду. И фигура. Я посмотрела на себя в зеркало. Фигура неплохая, но далеко не такая, как до беременности. Я тогда была очень стройной, даже худенькой. А теперь и бочка, и грудь, не такая упругая, и ягодица. Я делала зарядку дома по видеоурокам, старалась правильно питаться. Но случалось и стресс заедать, и грусть, которая временами накатывала от усталости. Усталости и ссор с Витей из-за того, что он не хотел хоть немного уделять времени медвежонку. Не ради меня, нет. Мальчику нужно общение с папой, его любовь. Да, я понимаю, что он устает, но это ребенок. Хоть 1/2 часа в день, но ведь можно же, верно? Мама говорила, что мужчина не должен касаться домашних дел и ухода за детьми. Это женские задачи. Мужчина день работает и должен дома только отдыхать. От жены получать заботу, тепло, поддержку. Она должна во всем стараться ему угодить. Но у мамы, когда я росла, была нанятая папой помощница. А когда во 2-м браке родился мой младший брат Артем, была я. У меня же нет, считай, никого. Конечно, свекровь помогала, особенно в 1-е месяцы, и помогает. Но у нее еще работа и своя семья. И Мария Антоновна рада присмотреть за малышом. Но она очень старенькая и много просто-напросто уже не может. Моя же мама. В общем, большую часть времени я, как ни крути, совсем одна. Может быть, я просто слишком плохо старалась?